У Зоси есть две чистые рубахи, — услужливо забормотал Василь. — Ты, Миколайчик, беги за водой, а я достану, я достану. Дальше была у меня какая-то внезапная минута колебания, как раз в то время, когда я стягивал через голову гимнастерку. Вдруг стало темно, и я остановился. Мне захотелось успокоиться и собрать свои мысли. Какие мысли? О чем? Не было у меня никаких мыслей. Было одно отчаяние. Я, наконец, решился. Снял гимнастерку, засучил рукава рубахи, достал из кармана электрический фонарик и протянул Василю. «Свети!» Я подошел к фурманке. Должно быть, я оглох от волнения. Я больше не слышал крика женщины и старался не смотреть на нее. Я увидел что-то розовое, жалкое. Быстро и осторожно продвинул руки, захватил его и сильно потянул к себе. Я не знал, так ли надо делать или нет. Я делал все, как сквозь сон. Ни тогда, ни сейчас я не могу припомнить, вышел ли ребенок сразу. Я только помню ощущение маленьких плеч. Должно быть, это были плечи. Я прижимал к ним ладони и снова осторожно и сильно потянул их к себе. «Пане!» — крикнул Василь и схватил меня. «Пане!» Я стоял и шатался. На вытянутых руках лежало что-то очень теплое и мокрое. И вдруг это непонятное существо чихнуло. Все, что надо было сделать после этого, я делал спокойнее, хотя у меня начала трястись голова. Мы с Василем обмыли ребенка, потом крепко закутали его в рушники и тряпье. Я держал запеленутого ребенка на руках и боялся его уронить. Василь вцепился зубами в рукав своей свитки, затряс головой и заплакал. Я прикрикнул на него, подошел к женщине и осторожно положил ребенка рядом с ней. Она глубоко и легко улыбнулась, глядя на него, и едва-едва потрогала его худой темной рукой. Это был ее первый ребенок. — Квиточек мой милый, — сказала она едва слышно. — Свет мой, сынку несчастный. Слезы текли из ее открытых глаз. Неожиданно женщина схватила мою руку и прижалась к ней сухими горячими губами. Я не отнимал руки, чтобы не тревожить ее. Рука у меня стала мокрой от ее слез. Ребенок заворочился и слабо запищал, как котенок. Тогда я отнял руку. Женщина взяла ребенка и застенчиво вынула грудь. Василь уже не плакал, а только беспрерывно тер рукавом глаза. Мальчик сидел на корточках у костра и весело смотрел на него. Далеко за лесом ударило несколько пушечных выстрелов. Я вымыл руки, накинул шинель, сел к костру, дал закурить Василю и закурил сам. Никогда я не испытывал такого наслаждения от папиросы, как в этот угрюмый вечер. Но спокойствие длилось недолго. Меня тревожила женщина. Я встал и подошел к фурманке. В мигающем свете костра ее лицо показалось мне воспаленным. Она как будто спала, лежа на боку и прижав ребенка к груди. Густая тень от ресниц падала на ее щеки. Я впервые рассмотрел эту женщину и удивился счастливому и трогательному выражению ее лица. Тогда я еще не знал, что почти у всех только что родивших женщин лицо становится хотя бы ненадолго красивым и спокойным. Должно быть, эта красота материнства пленила великих художников Возрождения — Рафаэля, Леонардо и Боттичелли, когда они писали своих Мадонн. Я осторожно достал сухую руку женщины и пощупал пульс. Он был слабый, но не частил. Женщина, не открывая глаз, снова взяла мою руку и ласково погладила ее, как бы сквозь сон. Но теперь она не благодарила, как в первый раз. Теперь в этом поглаживании руки было желание успокоить меня. Она как будто говорила: «Не бойся. Со мной все хорошо. Ты отдохни. Предполагал ли я час назад, когда ехал по размытой дороге с пустым сердцем, что кто-нибудь так нежно обойдется со мной в этот же вечер? Дни войны тянулись, как неприютная ночь, и никогда бы я не поверил, что в глухом одиночестве этой ночи так скоро и мимолетно блеснет мне улыбка душевной ласки. За лесом по темному горизонту снова покатились один за другим короткие громы. Они догоняли и перебивали друг друга. «Паны!» — окликнул меня Василь. «Герман подходит! Куда ж мы денемся?» Непонятное спокойствие овладело мной вопреки здравому смыслу. «Ничего», — пробормотал я, — «побудем здесь еще часа три. Ей вредно сейчас трястись на фурманке». «А пан нас не кинет?» «Нет, не кину». Василь успокоился и начал варить с мальчиком кулеш. Я знал, что оставаться в лесу опасно. Судя по отзвукам боя, немцы были уже недалеко. Может быть, опять случился прорыв, и фронт, как всегда в таких случаях, может стремительно откатиться, исчезнуть, бесследно растаять. Но мне просто не хотелось уходить отсюда. Я сидел около фурманки и с оцепенением смотрел на костер. Ничто так быстро не скрадывает время, как зрелище ночного огня. Я следил за каждой разгоравшейся веткой, за вихрями искр, вылетавших из сухой хвои, за сизым пламенеющим пеплом. Женщина дышала спокойно и ровно. «Нет», — сказал я себе, — «от войны ты не уйдешь, как бы ты этого ни хотел. Ты не один на свете». Я посмотрел на часы. Прошло 2 часа с тех пор, как я, не отрываясь, смотрел на огонь. «Пора собираться», — сказал я Василю. Мы поели кулеша, Зося проснулась, и Василь покормил ее. Она ела мало и медленно, все время смотрела на ребенка. Василь мешал ей, приставая со своим кулешом. Она осторожно отстранила его. «Не надо сейчас». До рассвета было еще далеко. Василь запряг лошадей. Мы поудобнее уложили Зосю, укрыли ее 2 кожухами, и фурманка осторожно начала выезжать из леса на шоссе. Там было пусто, дул ветер. Заунывно шумели сосны. Орудийный огонь затих. Я ехал шагом впереди и иногда светил на шоссе фонариком, чтобы Василь объезжал ухабы и лужи. Я знал от Романина, что в нескольких километрах был старый лагерь для гарнизона Барановичей. Я надеялся, что застану в этом лагере какой-нибудь отступающий полевой госпиталь и пристрою к нему Зосю до тех пор, пока она не оправится. Нам повезло. В дощатых лагерных бараках действительно стоял полевой госпиталь, но он уже сворачивался и собирался уходить. Мы пришли вовремя. Я пошел к главному врачу. Он сидел в пустом бараке и пил чай из жестяной кружки. Это был небритый старик с красными, как у кролика, глазами. Он снял очки и молча слушал меня, выжимая завязку на рукаве своего халата. Она попала в чай и намокла. — Так вы, значит, приняли ребенка? — спросил он и недовольно взглянул на меня. — Да, я. — Так-таки приняли? — Ничего же не оставалось делать, — ответил я, оправдываясь. — Выходит, что не оставалось, — согласился врач, намочил в чае кусок сахара и положил в рот. — Ребеночек, очевидно, вышел сам, так что вы не очень заноситесь, прапорщик. — Да я и не заношусь. — Напрасно. Я бы на вашем месте занесся. — Хотите чаю? — Потом. Потом будет суп с котом. Скоро уходим. Вашу беженку положите пока в театр. Скажите дежурной сестре, что я приказал. — В какой театр? — спросил я удивленно. — В императорский оперный театр в Петрограде.